Глава 10. Ксения. «Ну привет, Ксения!» Голос мужчины гулом отдается от стен коридора. Что излучает его взгляд, непонятно. Но у Демида Викторовича он всегда такой. Эмоций почти не проявляет. Даже его подчиненные редко когда могут предугадать настроение начальника и отношение к собеседнику или событию. Но самое удивительное то, что... «Вы меня узнали?» Против воли вырывается у меня. Просто не смогла сдержать эмоции. «Кто я? Очередная наивная девочка, попавшая в его постель? И кто он?» По лицу мужчины проскальзывает непонятная эмоция. К тому же мрачное помещение с тусклым освещением и мои заплаканные глаза выполняют роль фильтра, не позволяющего разглядеть подробности окружения. Данила тем временем начинает немного осваиваться. Даже пытается отодвинуть или оторвать металлический прут, что мешает подобраться ко мне еще ближе. Конечно же, это неосуществимо даже для взрослого человека, но малыш старается со всем усердием, хмурит личико. «Мне сложно забыть девушку, что сама вдруг сбежала среди ночи, пока я спал. Обычно приходит с утром самому указывать на дверь. Иногда отдариваться с обещанием перезвонить», — сухим тоном сообщает мужчина. И непонятно, это был укор или удивление обстоятельствам. Первое, наверное, вряд ли. Разве есть дело успешному и богатому красавцу да простой студентке, безнадежно в него влюбленной? Каким-то чудом, а по-другому и не назвать, так как в тот вечер к нему многие однокурсницы лезли. Именно я оказалась в его номере. Демид Викторович от лица своей компании провел конкурс среди будущих архитекторов на несколько тематик. Вообще, это больше было похоже на благотворительность со стороны предпринимателя под видом конкурса. По-другому не назвать. Но все прошло по правилам. Работы студентов отобраны. Жюри во главе с самим Демидом Викторовичем долго рассматривало предложенные проекты. В некоторых номинациях выявило победителей и призеров. Всем достались подарки. Кому-то даже будущая работа в подконтрольных компании Демида Викторовича конторах. Неплохо перепало и самому университету. Моя работа оказалась в числе призеров. Получила рекомендацию для будущих работодателей и неплохой денежный гонорар. Но самое главное, я попала на торжественный банкет, который устроил Демид Викторович в одном из своих бизнес-центров. Я дурочка, что влюбилась в этого мужчину с первого момента, как увидела. Еще когда он только появился в аудитории и объявил о конкурсе. Да чего говорить про меня? Все девчонки с потока по нему слюни пускали. Вот и на банкете не могла оторвать взгляд от этого большого, мужественного и очень красивого человека. И он почему-то подошел именно ко мне. Я... как загипнотизированная, не веря, что со мной это происходит, смотрела ему в глаза и танцевала медленный танец. Весь вечер прошел, как в тумане. Демид что-то говорил. Я не впопад кивала, как болванчик, соглашаясь, и блаженно улыбалась. Сама почти ничего не говорила. Какая же дурочка была. Мне казалось, я в сказке, и такого быть со мной не может. Потом мы оказались в номере, в спальне. У меня не было ни моральных сил, ни желания отказывать в близости с этим мужчиной мечты. Пусть и это самый первый раз. Наоборот, думала, вот-вот чудо произойдет. Да не с кем-то, а со мной. Сказка оживает, Золушка в объятиях принца. Демид был удивительно нежен и аккуратен. Пусть вначале появились неприятные ощущения, но мне все равно было хорошо, волшебно. И я до сих пор не жалею, что отдалась ему. Человеку, которого не знала. И была уверена, что дальше точно ничего между нами не будет. Между им и мной нет будущего. Я же, пусть и наивная, не совсем дурочка. Понимала, что этот красивый и богатый человек — птица другого полета, иной касты. И такой, как я, ничего не светит. Мне не хотелось, чтобы память о сказочном вечере испортилась утренним разговором и пояснением для наивной девочки, что мир не такой розовый, и пора бы выметаться из жизни важного и занятого человека. А на следующую ночь с мужчиной уже выстроилась очередь из моделей. И я до того, как Демид проснется, собрала вещи и ушла из номера. Даже никому не рассказывала и не хвалилась, что между мной и ним что-то было. Потом узнала, что беременна, и восприняла это как подарок свыше. А такой чудесный малыш, как мой, да и любой другой ребенок, впрочем, ничем другим являться не может. Родители меня в беде не бросили, поддержали в трудную минуту, несмотря на то, что так и не смогла добиться ответа на вопрос «Кто же отец?». Из задумчивости выводит голос Демида. «Мне не очень верится, что ты с ребенком на руках пришла в башню воровать и граффити баловаться. Но обстоятельства твоего задержания говорят следователям об ином положении дел. И из-за того, что дело по преступлениям этой банды на особом контроле, сразу тебя вытащить не получится. Похоже, эти ребята задели какую-то шишку в самых верхах». Ошарашивает меня мужчина. Он что, собрался разбираться? Ему есть до меня дело? Бред же. Зачем ему это? Он и меня-то помнить не должен. И нет, про Даню он точно знать ничего не может. Никто не знает, от кого ребенок, даже родители. То, что Демид сам сюда пришел, привел Данилку, это, скорее всего, некая случайность. По-другому быть не может. Но зачем ему заморачиваться и мне помогать? Тем временем мужчина продолжает. «Но тебя переведут, это совсем не то место», — оглядывает недоразумение, а не камеру, — «где стоит оставаться молодой девушке». Вижу, как его кулаки от чего-то напряглись. «В течение часа подъедет мой юрист, расскажешь все, как было. Дальше будешь отдыхать и ждать, когда выпустят. Думаю, просидишь не больше суток». Тут в голосе Демида проскальзывает еле уловимая эмоция – досада. «Поздно выяснил, кто мама потерянного малыша», — опускает на Даню взгляд. А тот так и продолжает пыжиться, пытаясь отодвинуть металлический прут. «В момент твоего задержания в башне заменяли камеры и устройство памяти в серверной». Мужчина меняет тему. «Есть кому оставить ребенка? Отец, его близкие, доверенные лица?» «Нет», — качаю головой. «Мне почему-то стыдно признаваться, что я мать-одиночка. Отца у Дани нет, а родители живут в другом городе, далеко отсюда. Меня почему-то порывает объяснить ситуацию, как-то оправдаться. Сказать, что я и одна справляюсь, и у нас с Даней все хорошо. Ага, очень. Если не учитывать, что меня задержали по подозрению в краже. Причем с уликами в сумке. Правда, понятия не имею, как они там оказались». Но в этот момент у Демида начинает вибрировать телефон. И он принимает вызов, останавливая меня жестом. «Как? Уже?» – удивляется он. «Мам, когда ты сказала, что приедешь, я не ожидал, что так быстро. Из аэропорта звонила? Сейчас вышлю водителя». «Никаких сама. Мне как раз твоя помощь потребуется. Увидишь». Повесив трубку, Демид обращает внимание на нас. «У меня к тебе предложение».